Прага, 21 марта 2000 года. Дорогая Лаура, письмо, которое вы послали мне, как говорится, дошло в целости и сохранности. Когда я открыл его и понял, что оно от тебя, меня обуяли весьма смешанные чувства. С одной стороны, это было замечательно. Наконец, я получил убедительные доказательства, что письма в метро ты читала. После того медийного шума, который поднялся вокруг них, я хоть и надеялся на это, но нуждался в подтверждении. Но нахлынули и тягостные чувства. Конечно, я заранее понимал, какие нелепости обнаружу в письме, но совершенно невыносимой была мысль, что его содержание ты обсуждала с ним, что вы советовались, как заставить меня прекратить мою публичную кампанию. Да, мысль, что вы с ним в каком-нибудь элитном ресторане перемываете мне косточки, была невыносима. Относительно спокойный тон письма явно твоя заслуга. Я отлично тебя знаю, знаю, что ссоры просто физически тебе противны, и споришь лишь ты в тех случаях, когда и вправду нет выхода, причем с плохо скрываемой досадой. Голову даю на отсечение, что этот чрезвычайно мягкий, я бы сказал, почти изысканный намек на угрозу в заключительной части письма тоже твоя заслуга. Он наверняка написал бы это гораздо резче. Вы утверждаете, что мои действия якобы недостойны и попахивают эксгибиционизмом. Кстати, мне сдается, что иные словосочетания вы, не утруждая себя, позаимствовали у тех психологов, которые в газетах и по телевидению бездарно рассуждают о моем, так сказать, травмированном детстве, о проблемных отношениях с матерью. Вы пишете, что мне надо смириться с проигрышем, набраться мужества и не терзать себя понапрасну. Кроме того, я, дескать, должен подумать и о тебе, и понять, что такое публичное копание в сугубо интимных вещах крайне неприятно тебе. Потом следует невыносимо жалкий сарказм по отношению к поэзии Ортона, которого я цитирую в последнем письме. Здесь ты, похоже, забыла приложить свою редакторскую руку и позволила интерпретировать стихотворение человеку, который читает разве что журналы про автомобили и яхты, и в итоге скрытая угроза подсудного дела. Что ж, пусть так. Ты хорошо знаешь, Лаура, что я не из дручунов. Последний раз дрался на кулачках примерно в третьем классе. Но когда я дочитал твое письмо, кровь бросилась мне в голову, и я почувствовал непреодолимое желание набить этому подонку морду. Он, который самым недостойным образом прячется от меня и обходит стороной, имеет дерзость учить меня достоинству. Тип, нагло посылавший тебе двусмысленные СМС-сообщения, он ведь с самого начала знал о нашей близости, теперь призывает меня вести себя честно. Но в конце концов дело не в нем. Какое имеет значение, что он угрожает мне судом? Объясни ему, что мне нечего терять. Я уже потерял все. Единственное, что важно для меня в жизни, — это ты. Пойми, Лаура, разве я могу вести себя как-то иначе? Разве я могу отступиться и окончательно потерять то единственное, что без преувеличения составляет смысл моей жизни? Короче, я борюсь за тебя. Борюсь, как умею, и моя борьба вполне заслуживает уважения. А если она кому-то кажется недостойной и попахивающей эксгибиционизмом, это всего лишь пустые слова человека, не испытавшего ничего подобного на собственной шкуре. Люблю тебя, Лаура. Вернись, Оливер. Глава 21. Полигамия как наследственное бремя. Различные взгляды на измену. Несчастная продавщица кондомов. Высокий блондин в велосипедных шузах с шипами. Первое. Еще ночью я звоню Ингрид. Она терпеливо выслушивает меня, а потом осторожно спрашивает, не преувеличиваю ли я провинность Оливера. «Преувеличиваю!» — кричу я. «Как это преувеличиваю? Он целовался с ней, ты что, не понимаешь? Совал свой язык в ее размалеванную пасть. Золото мое!» — говорит Ингрид сонно. — А вспоминаешь ли еще, с кем ты много раз целовалась, когда отдыхала с Рикки в Хорватии? Я пристыженно замолкаю. Ингрид пользуется случаем и объясняет мне, что мужчины, в отличие от женщин, не верны даже тогда, когда своей любовной связью вполне удовлетворены. Это, мол, научно доказано. Она приводит мне результаты каких-то сравнительных исследований. За всю историю человечества на свете было что-то свыше 1100 общественных культур, причем более 1000 было полигамных. Это более 90%, понимаешь? У мужчин, к сожалению, измена сидит в генах, многозначительно говорит Ингрид. Чувствую, здесь кроется какая-то закавыка. Ингрид, у тебя там кто-то есть? Ингрид колеблется. Я, наконец, смекаю. Значит, роняю я устало. С самого начала нас кто-то подслушивает? В трубке трещит. Я слышу, как Ингрид что-то шепчет, потом умолкает. «Привет, Лаура!» — неожиданно врывается Губерт. «Извини, но и вправду уже поздно. Через час я должен вернуться в семью. К сожалению, моя генетическая предрасположенность вынуждает меня прервать ваш разговор». И он вешает трубку. Второе. «Не хочу Оливера видеть. Не беру телефонные трубки. На его все более отчаянные смски не реагирую. Маме ничего не говорю, мужественно делаю вид, что все в порядке. В понедельник утром прихожу на работу с твердым намерением никому ничего не рассказывать, но разумницы, по моему виду, сразу догадываются, что случилось недоброе. Их заботливые вопросы вскоре делают свое дело. Я раздражаюсь неодолимым плачем, и правда выползает наружу. В редакции взгляды на измену расходятся. Сденька считает, что Оливер просто один из подлых эгоистов, каких, видимо, среди мужчин большинство. Власта, напротив, уговаривает меня не разрывать из-за такой ерунды столь прекрасные отношения и решает прочесть мне статью, которую готовит следующий номер. «Энди Макдауэлл. Наш брак разрушила ревность». Романа, в принципе, с ней согласна, однако не стоит делать вид, будто ничего не случилось. На моем месте она бы непременно как-нибудь проучила Оливера. Тесаржова снисходительно улыбается, желая тем самым дать нам понять, что проблемы неверности ее никоим образом никогда не касались, не касаются и не будут касаться. Мирек говорит, что ему совсем не хочется вмешиваться в мою личную жизнь и уж тем более осмеливаться давать кому-либо советы в амурных делах. Но лично он думает, что мне надо как можно быстрее расстаться с Оливером и найти себе такого человека, который ценил бы отношения со мной куда больше. Я обещала ему подумать об этом. Третье. Взгляды Тесаржовой делаются все недовольнее, так что мне лучше вернуться к своему столу и в оставшиеся до обеденные часы попытаться работать. Я открываю полученную почту. На сей раз там всего одно письмо, почерк неразборчивый, некоторые слова многозначительно подчеркнуты. «Дорогая редакция, свои личные проблемы я всегда разрешала, скорее сама или обращалась с ними к кому-нибудь совершенно чужому. Но так как сейчас я и вправду не знаю, к кому обратиться, то обращаюсь к вам. А вдруг вы мне что-нибудь посоветуете? Хотя я в этом сильно сомневаюсь, потому что таких, как я, у вас должно быть 13 на дюжину. В 8 классе 9-летки я хотела поступить в педагогический техникум, но моя собственная мать сказала, что у меня для этого кишка тонка, и что мне лучше пойти учиться на продавщицу. Выучилась я, значит, на продавщицу, и теперь уже 2 года работаю в парфюмерии. А ведь я тогда даже подавала заявление в педагогической, и когда забирала его, ревела как белуга. Моя классная из 9-летки и то никак не могла понять, зачем я это делаю, и все-таки спрашивала, ну почему, Зузана, почему? А вся проблема в том, что я не очень-то красивая, хотя, надеюсь, не уродливая, что я просто затюканная и сломленная, и, главное, без всякой самоуверенности. Но ведь жутко тяжело быть самоуверенной, когда твоя собственная мать говорит тебе, что никакую школу ты не вытянешь. В парфюмерии мне давно страсть как опротивила, Не могу не признаться, что иной раз мне так и хочется брызнуть пробник на какую-нибудь, извиняюсь, корову, которая на тебя из-за всякой ерунды пасть разевает. И не на руку, а прямо в глаза. Когда я шла сюда, думала, что хоть ребята будут иногда заходить. Но нормальные молодые ребята в парфюмерию заходят редко. Зачастую это все взрослые семейные люди, у которых денег куры не клюют. А нормальный парень на парфюм от 1 до 2,5 тысяч крон при нашем демократическом капитализме вряд ли наскребет. А если случайно наскребет, все равно, по большей части, заходит сюда со своей девушкой, так что только сердце разрывает. Ведь никакого такого парня, который покупал бы мне парфюм, или хотя бы по весне подснежники, я и во сне не увижу. А если иной раз ребята и приходят одни, и даже мне какой нравится, все равно я не могу к нему обратиться так, как хотелось бы, потому что мне очень не хватает самоуверенности, и потому никогда ничего не получается. Одним словом, у меня нет никакой возможности познакомиться. Домой всегда прихожу без четверти 8 и уже до того умученная, что после ужина заваливаюсь прямо в постель. В выходные дни опять же изволь пылесосить и всячески хлопотать по дому, а вечером никуда пойти и думать не смей, хотя мне уже 19. Разве что в кино, но в субботу вечером никто натурально в кино не ходит. Все идут на танцы, в клуб или еще в какой кабак оторваться. Разговариваю я только с мальчишками помоложе, когда они гурьбой притаскиваются в парфюмерию за кондомами, но ведут они себя со мной как придурки. А хорошим, приличным ребятам я стесняюсь и слова сказать. Иногда думаю про себя, что чем такая жизнь, лучше вообще никакая. Хотя не буду Бога гневить. По существу в жизни мне не хватает только самоуверенности. А так все остальное вроде бы есть. Я только ужасно хочу встретить какого-нибудь хорошего парня, который и вправду любил бы меня и сделал бы мне потом 2 ребятишек. Не обязательно, чтобы он был какой-нибудь киношный красавец, ведь на свете есть вещи поважнее, чем внешняя красота. Не так уж много я и хочу. Или много? Может, вы мне посоветуете, что мне делать, чтобы моя мечта сбылась, потому что иногда я просто прихожу в отчаяние, когда думаю, что моя мечта вообще никогда не сбудется. Ваша читательница Зузана. Постскриптум. Напишите. Я дочитываю и громко сморкаюсь. Романа подозрительно оглядывается на меня. «О, Господи!» — вздыхает она шумно. «Она уже опять ревет». 4. Стоило мне появиться после обеда в конторе, как кто-то позвонил в дверь. Власта пошла открывать. Вернувшись вскоре, выразительно подмигивает нам. Этот молодой человек, увидев меня, должно быть, засомневался, и вправду ли он попал в редакцию «Разумницы», — повторяет она старую хохму.